А ведь никто иной, как Сюндэй, писал, что именно в том случае, когда имеешь дело с избытком улик, следует насторожиться. Прежде всего, нельзя признать убедительным мое утверждение, будто господин Каямада писал угрожающие письма Сидзука, ловко подделывая почерк Сюндэя. Еще Хондо говорил мне, что воспроизвести своеобразный стиль Сюндэя очень трудно. Это было тем более не под силу господину Каямаде, дельцу, весьма далекому от литературных занятий. Тут я вспомнил о рассказе Сюндэя под названием «Почтовая марка», в котором повествуется о том, как страдающая истерией жена какого-то профессора медицины из ненависти к мужу подстроила все таким образом, что на него пало подозрение в убийстве. Уликой послужило написанное профессором письмо, в котором он подделывает почерк своей жены. Я подумал о том, что в деле Каямады этот Сюндэй мог прибегнуть к аналогичному средству, рассчитывая заманить свою жертву в ловушку. В известном смысле в этом деле многое как бы взято из собрания сочинений Сюндэя Оэ. Так подсматривание с чердака и роковая кнопка перенесены в действительность из рассказа «Развлечение человека на чердаке». Копирование почерка Сюндэя дублирует уловку героини почтовой марки, а следы на спине Сидзука с той же очевидностью внушают мысль о сексуальных извращениях, как и в соответствующем эпизоде из рассказа Сюндэя «Убийство в городе В». Да что ни возьми, и порезы на теле Каямады, и его труп в туалете на пристани, все детали этого дела явственно свидетельствуют о почерке Сюндэя. Но не слишком ли очевидна эта цепь совпадений? Сначала и до конца над всеми событиями реял призрак Сюндэя Оэ. Мне даже казалось, что и свою докладную записку я составлял, неосознанно следуя его замыслу. Уж не вселилась ли в меня воля этого Сюндэя? Не разум, а интуиция мне подсказывала, что где-то Сюндэй все-таки должен быть. Я даже видел холодный колючий блеск его глаз. Да, но где же? Обо всем этом я размышлял, лежа поверх одеяла на кровати в своей комнате. В конце концов, устав от всех этих неразрешимых вопросов, я заснул. А когда проснулся, меня осенила ошеломляющая догадка. Несмотря на то, что на дворе стояла ночь, я бросился звонить Хонде. «Послушай, ты говорил мне, что у жены Сюндэя круглое лицо», — закричал я в трубку, как только Хонда подошел к телефону. Некоторое время на другом конце провода царило молчание. Видно, Хонда не сразу узнал меня с просонья. «Да», — наконец откликнулся он. «Скажи, она носит европейскую прическу?» «Да». «И ходит в очках?» «Да». «И у нее есть золотые коронки?» «Есть». «Она страдает от зубной боли, не так ли?» «И часто приклеивает к щеке болеутоляющий пластырь». «Все верно». «Ты что, встречался с ней?» «Нет». «Мне рассказали их бывшие соседи с улицы Сакурагичо». «Скажи, пожалуйста, когда ты встречался с ней, у нее по-прежнему болели зубы?» «Да, видно, у нее от природы больные зубы». «Ты не помнишь, пластырь у нее был на правой щеке?» «Точно не помню, но, кажется, на правой». «А тебе не кажется странным, что молодая женщина, к тому же причесанная на европейский манер, лечит зубы таким старозаветным способом? Сейчас уже никто не пользуется пластырем». «Да, пожалуй, это несколько странно. А почему ты, собственно, спрашиваешь об этом? Неужели тебе удалось напасть на след?» «Кажется, удалось. На днях мы подробно потолкуем с тобой обо всем». Поговорив с Хондой и убедившись в достоверности известных мне фактов, я сел к столу и до самого утра чертил на бумаге геометрические условные фигуры, знаки и формулы, так что со стороны могло показаться, что я решаю какую-то задачу по математике. Чертил и вымарывал. Чертил и вымарывал. В течение трех дней Сидзука не получала от меня писем с просьбой о встрече и, в конце концов, не выдержав, сама прислала записку, в которой назначила мне свидание в 3 часа на следующий день. В этой записке были такие строки: «Быть может, узнав о том, сколь я порочна,